была вынута из готового номера, а потом погибла вместе со всем архивом журнала в 1941 году. В 60-е годы Марьянков восстановил повесть, и «Новый мир» напечатал ее с предисловием Твардовского. Но это, по словам Александра Трифоновича, было уже совсем не то. Ни прежней горячности, свежести, ни картинности изложения. А может быть, просто годы для нее ушли. Понемногу все охотнее стали печатать в смоленских газетах и стихи Твардовского. Этим он был обязан не в последнюю очередь примеру и поддержке Михаила Васильевича Исаковского. Твардовский вспомнил съезд селькоров в 1926 году в Смоленске. «Благодаря высокому росту мне удалось выбиться из юнкоров в селькоры раньше времени. Я уже выступал с трибун, и помню, какая-то журналистка писала: «Голубоглазый светловолосый юноша говорил с трибуны» и тому подобное. Так что я давно, как видите, говорю с трибун. Так вот, на съезде селькоров было событие, когда объявили, что поэт Михаил Исаковский прочтет стихи, специально посвященные съезду. Тогда только вошло в обычай посвящать стихи торжественным датам, общественным событиям и так далее. И вот по проходу к сцене пошел человек в широкой куртке, больших очках, немного скосивший на бок голову. Взошел на трибуну, положил свои белые, тонкие, какие-то декадентские руки на ее край и сказал негромким голосом: «Стихов, специально посвященных съезду селькоров, у меня нет, а я прочту просто стихи». В этом весь Исаковский, с его любовью к полнейшей точности слова, к правдивости во всем. Твардовский вспоминал, как слушали Исаковского в те годы на литературных вечерах в Смоленске, раскрыв рты, охая, ахая. «Таких литературных вечеров я больше не видел во всю жизнь», — говорил Александр Трифонович. Исаковский помогал Твардовскому на первых порах, начал его чаще печатать в «Рабочем пути», где ведал тогда литературой, даже прислал художницу, чтобы она сделала его карандашный портрет для одного из номеров газеты. Художница изобразила его так, что когда гордый молодой автор привез газету в Загорье, дома, покачивая головами, говорили: «Шура, не мог ты им сказать, чтоб получше-то нарисовали?» Твардовского приняли в САП, где уж тогда были свои знаменитости, вроде поэта Дмитрия Осина. В САП принимали сравнительно легко, но также легко и исключали. Твардовский был исключен из этой ассоциации дважды, второй раз накануне ее закрытия. В писательском буфете можно было получить булку с маслом. Когда Твардовский впервые увидел, как жевал ее, стоя у буфета, какой-то вождек, Саппа, это показалось ему дерзким вызовом. Зачем же с маслом? Ведь и так булка чудесно хороша. «В молодости я совсем был другой и по-другому понимал поэзию», — говорил Александр Трифонович. «Мне хотелось писать естественно, просто. Я изгонял всякий лиризм, проявление чувства. Мне казалось невозможным, например, написать, как теперь: «О, годы юности немилый!» Я мог писать только так: «Раздался телефонный звонок, кто говорит?» и так далее, в том же роде. Потом я стал писать иначе. В 19 лет я вдруг уверовал, что я гениален, и некоторое время ходил в сознании необыкновенного величия, все было. Иногда удивительно даже, как это со мною все уже было в этой жизни. В разгар тщеславных мечтаний он был однажды жестоко уязвлен. Молодой поэт зашел в типографию, где должны были печататься его стихи, и с удовольствием заметил, что наборщики хохочут. Он вспомнил Гоголя, рассмешившего по рассказу Пушкина своих наборщиков, и горделивое авторское чувство шевельнулось в его душе. Он подошел поближе и прочел на корректурном листе под своей фамилией: «Вагу, вагу, вагу, вагу, не марай ты зря бумагу». И далее что-то в этом роде совсем уж непочтительное. Наборщики попросту смеялись над ним, проверяя свое умение рифмовать. «Наверное, они не совсем были неправы», — замечал, рассказывая это, Александр Трифонович. В то время, замученный безденежьем, я сочинял,